это недолго. И беги себе, беги. Слушаю, слушаю, слушаю жадно, не спеша, не дыша и деликатно. Из неба смело и гордо вытекали три реки. Одна река была, как белый день, другая черная, как ночь. А полный третий были пламенем, но ожидала их одно. Или поздно.